Химера-полуночница. Огонь в горле и груди, все тот же огонь, не утихающий ни на минуту, не давал Ане заснуть. Но она была даже рада этому, поскольку вызвалась сорвать в полночь лист сонника, растущего возле теплиц и сараев для пересадки растений. «Я сорву», — сказала она. «Все равно не усну ночью». Аня не призналась вслух, но ей хотелось показать остальным, что она тоже переживает из-за противоядия, а не только из-за Лаквилана. В ответ Жак галантно поклонился принцессе. Галия крепко спала. Девочка посмотрела на часы, стоящие на каминной полке. У нее оставалось еще 10 минут. Она натянула ботинки, и Кут тут же уселся ей на плечо, легкий, как пушинка, и теплый, как солнышко. «Ура!» — пискнул он. «Ура! Ура! Ура! Моя!» Аня взяла перо феникса, чтобы освещать дорогу, и вышла в сад. Она уже видела его. Ствол у сонника был тонкий, как ручка метлы. Рядом из земли торчала аккуратная деревянная табличка с названием дерева. Листьев было еще очень мало, и они только начали разворачиваться. Аня не дала Ку съесть листок. «Мой!» «Нет», — возразила девочка. «Это очень ценные листья, но тебе может стать от них плохо». Вместо этого она сорвала и протянула птенцу маленький кудрявый цветочек с медового куста. Заодно и сама съела такой же. У него оказался бодрый, жизнерадостный вкус. Поскольку было непонятно, насколько точно следовало придерживаться рецепта, Аня послушно дождалась, когда большие часы на башне пробьют полночь, и лишь после этого сорвала один единственный листочек сонника и сунула в карман. Но ей не хотелось возвращаться к себе и ложиться спать. Весь год, пока принцесса жила в замке, у нее не было возможности прогуляться ночью, и сейчас она чувствовала себя так, словно очутилась в своем лесу. Так приятно было ступать по траве. Аня подошла к розам в надежде повстречать единорога. Но он куда-то ушел. Может, пошел спать в дом, а может, устроился в конюшне. Девочка направилась к закрытому саду, толкнула дверь и вошла. В тот же миг ее сердце ушло в пятки. Оказывается, здесь тоже жил постоялец. Он обернулся на звук, и в первый момент Аня решила, что это молодой лев. Но у льва была еще одна голова, козлиная. А когда у девочки слегка прояснилось в глазах, она увидела третью голову, змеиную, которая располагалась у льва на хвосте. Аня словно окаменела. Существо направилось к ней. «Съешь ее!» — прошипела змея. «Я выпью ее кровь!» Существо остановилось в 10 шагах. «Нет!» — сказала львиная голова. Ее голос был одновременно и шелковистый, и бархатистый, как у актера. «Она пахнет великой целью, судьбой!» «Это не судьба!» — прошипела змея. «Это плохое соблюдение личной гигиены!» «Если ее съешь ты, — низко протянул козел, — я весь перепачкаюсь в крови, поэтому я против». «Вы меня не остановите», — заявила змея. «Еще как остановим», — ответил козел. «Мы это уже обсуждали, но ты, похоже, так и не врубилась. Сначала мы должны договориться между собой. Во всяком случае, я и львиная голова точно должны, иначе наши ноги откажут двигаться». «Значит, ты не можешь съесть девчонку», — вставил лев. «Если только она сама не подойдет поближе», — возразила змея. «Сильно сомневаюсь, что она это сделает с учетом всего происходящего», — усмехнулся козел. «Нет», — сказала Аня, — «не подойду». «Кто вы?» «Химера», — ответила львиная голова. «Нас привел Найтхенд. Наша мать сторожит проход на Параспаре. Но она почему-то перестала навещать нас. Мы попытались добраться до нее сами и поранились в пути». Аня заметила повязку на задней ноге химеры. «Подойди ближе, крошка», — прошипела змея. «Ближе, крошка». «Не такая уж она крошка», — заметил лев. «И многое пережила за последние дни. Я это чую». «Чую, чую. Вечно ты что-то чуешь». «А тебе завидно, потому что у тебя нет обоняния», — протянул лев. «У меня-то оно тончайшее. Я чую девочкин страх, но чую и противоположное чувство — смелость. А еще надежду». «Глупости. Надежду нельзя унюхать», — сказала змея. «Можно», — ответил лев. «Она пахнет рассветом, юной птицей в полете», — проговорил он мягко. «Уходи, девочка». «Он из-за тебя ударился в романтику!» «Лев, предупреждаю, я тебя сейчас ужалю!» Аня стала медленно пятиться. «Ты боишься нас, дитя?» — спросила змея. Аня и правда испытала за последнее время столько разных чувств, что ее уже не очень заботило соблюдение вежливости. «Сначала да, конечно. Ведь вы и лев, и змея...» «Я тоже могу кусаться!» — возмущенно проблеял козел. «Но сейчас...» «Нет, сэр. Или мадам. Кто вы, он или она?» «И то, и другое», — ответила львиная голова. «Змея — женщина». «Ты должна нас бояться», — обиженно проговорила змея. «Мы величественно ужасны и величественно мудры». Тут у Ани возникла очередная мысль. «Если у вас такое тонкое обоняние, может быть, вы поймете, что это?» Она вынула из кармана два обрывка отравленной ткани. Один от дедушкиного воротника, а другой пропитанный водой из драконьего озера, и протянула их существу. Голова змеи резко дернулась назад. Лапы химеры заплелись от ужаса. «Что бы это ни было, держи их подальше от нас! Оба предмета содержат в себе частицу глаза химеры!» Это лишь подтвердило то, что Аня и так знала. Яд, описанный в книге, яд во дворце и в пещере, один и тот же.